Глава 20. Теперь, когда мир, в котором мы обитаем, огрубил наши сердца и сделал их бесчувственными к проявлениям низости и беспутства, нам иногда полезно взглянуть на предметы, все еще представляющиеся людям воплощением зла и пока еще способные пробудить от сна равнодушие нашу так похожую на тесто, вялую и покорную совесть. Во Флоренции открылась выставка, именуемая «Ужасающее орудие пыток». И именно на этой выставке Ринальдо Пацци во второй раз встретил доктора Фелла. Экспозиция состояла более чем из двух десятков классических пыточных инструментов, множество иллюстративных материалов и документов. Размещалась она в форте ди Бельведере, возведенном Медичи в XVI веке для защиты южной стены города. Твердыня имела грозный и весьма неприветливый вид. Выставка совершенно неожиданно вызвала ненормальный ажиотаж. Некоторые зрители испытывали такое возбуждение, что создавалось впечатление, будто им в рюки забралась живая форель. Рассчитанная на месяц экспозиция продержалась полгода. Ужасающие орудия пыток привлекли посетителей не меньше, чем галерея Уффици, оставив далеко позади музей дворца Питти. Организаторы зрелища, пара неудачников-таксидермистов, питавшихся ранее останками животных, из которых они делали чучело, стали миллионерами и, облачившись в новые смокинги, совершили триумфальное турне по всему континенту. Посетители приходили, как правило, парами. Они приезжали во Флоренцию из разных уголков Европы. Туристы долгими часами слонялись между инструментами страданий, внимательно читая на одном из четырех доступных языков о достоинствах того или иного аппарата и о том, как им следует пользоваться. Иллюстрации Дюрера и иных выдающихся художников, так же, как и дневники современников, просвещали посетителей и проливали свет на тонкости таких пыток, как, например, колесование. Вот образчик одной из сопроводительных надписей. Итальянские князья предпочитали ломать кости своим жертвам, бросив их на землю и подложив под суставы конечностей деревянные брусья. Смотри прилагаемый рисунок. В качестве орудия перелома использовалось тяжелое колесо с металлическим ободом. В Северной Европе более популярным был иной способ. Жертву вначале привязывали к деревянному кресту и нарушали целостность костей с помощью металлического лома. Затем жертву размещали по окружности колеса, привязывая к спицам. Сломанные конечности придавали ей требуемую гибкость. Голова все еще продолжала издавать крик. Последний метод являл собой более красочное зрелище, хотя развлечение могло кончиться преждевременно при попадании частичек костного мозга в сердце. Выставка «Ужасающее орудие пыток» не могла пройти мимо внимания человека, считающего себя знатоком пороков рода человеческого. Однако суть пороков воплощалась вовсе не в железной деве или в шесте с шипами для снятия кожи с живого человеческого существа. Самую мерзкую сущность человеческого духа, его изначальное уродство, лучше всего было видно в выражении лиц посетителей. В полутемном зале со стенами из камня, под свисающей с потолка металлической клеткой для обреченных на голодную смерть людей, стоял знаток и тонкий ценитель деликатесов доктор Фелл и с довольным видом взирал на бесконечную вереницу проходящих мимо него людей. В левой руке со шрамом доктор держал очки, прикасаясь кончиком дужки к губам. Там и увидел его Ринальдо Пацци. Пацци выполнял уже второе за этот день пустяковое задание. Вместо того, чтобы наслаждаться ужином в обществе супруги, он протискивался сквозь толпу, чтобы прикрепить на видном месте плакат с предупреждением о флорентийском монстре, которого ему так и не удалось схватить. Такой плакат висел и над его рабочим столом, рядом с объявлениями о других находящихся в розыске преступниках. Поместить на виду оскорбительный для главного следователя плакат распорядились его новые начальники. Таксидермисты, сообща следившие за кассой, были только рады сдобрить свое шоу щепоткой современных ужасов. Однако ни один из них не желал оставить партнера наедине с наличностью, поэтому они попросили Пацци повесить плакат без их помощи. Некоторые посетители из числа аборигенов узнали Пацци и, оставаясь невидимыми в толпе, шипели ему вслед. Пацци приколол плакат с единственным пялящимся на него глазом к доске объявлений рядом с выходом, где его могла увидеть большая часть посетителей, и включил свет. Наблюдая за уходящими парочками, Пацци заметил, что многие из партнеров, испытывая непреодолимое желание, терлись друг от друга в толпе у выхода. Ему очень не хотелось снова увидеть живописно размещенные тела, кровь и цветы. Поскольку форт де Бельведери находился неподалеку от палаццо Капони, Ринальдо Пацци решил договориться с доктором Феллом о том, чтобы немедленно забрать вещи исчезнувшего хранителя. Но когда Пацци отвернулся от доски объявлений, доктор уже ушел. В толпе на выходе его не было. Там, где стоял Фелл, остались лишь каменная стена да свисающая с потолка клетка, в которой скорчившийся, похожий на человеческий зародыш скелет, все еще продолжал молить о куске хлеба. Патс ощутил некоторое беспокойство. Протолкавшись локтями через толпу, он выскочил на воздух, но доктора так и не увидел. Охранник на выходе, узнав Патса, ничего не сказал, когда тот нырнул под ограждение и, сойдя с дорожки, зашагал по мрачной экспланаде форта де Бельведере. Подойдя к парапету, главный следователь посмотрел на противоположный берег Арно. У его ног лежала старая Флоренция. Вдали высился залитый светом горб собора, а чуть ближе торчала сторожевая башня Палаццо Веккио. Патци, бедная душа, попав в совершенно немыслимые обстоятельства, корчился в муках. Его родной город издевается над ним. А это американское ФБР окончательно прикончило его, объявив в прессе, что разработанный бюро «Психологический портрет монстра» не имеет ничего общего с арестованным мистером Патци человеком. Это было похоже на удар ножа в спину. Лана Цьони посыпала соль на рану, сказав, что Патци просто сплавил Токку в тюрьму. Последний раз Патци выставлял синий плакат монстра в Америке. Этот символ своей победы он повесил на стене отдела изучения моделей поведения и по просьбе агентов ФБР поставил на нем автограф. Агенты прекрасно знали его, восхищались им и приглашали к себе домой. Он и жена были самыми желанными гостями на побережье Мэриленда. Стоя у темного парапета и глядя на свой древний город, он вдыхал солоноватый воздух Чесапикского залива и видел свою супругу на пляже. На ее ногах были новые белые кроссовки. В Квонтика Патце показали изображение Флоренции как некий раритет. Это был вид города с того места, где он сейчас находился. Лучшего вида старой Флоренции, чем с форта ди Бельведери, не существовало. Но изображение было черно-белым. Это был рисунок карандашом с нанесенными углем тенями. Самым интересным в рисунке было то, что он был сделан на оборотной стороне фотографии американского серийного убийцы доктора Ганнибала Лектора. Ганнибала Каннибала. Лектор нарисовал Флоренцию по памяти, и рисунок висел в его камере в психушке, вместе столь же унылым, как и сам Форте де Бельведере. Патца не знал, в какой именно момент его осенила эта замечательная идея. Но он не сомневался в том, что ее породило слияние нескольких образов. Реальной Флоренции, раскинувшейся у его ног, рисунка, который только что всплыл в его памяти, плаката монстра и объявления о розыске, напечатанного по заказу Мессина Вергера. Это объявление висело в рабочем кабинете Патци, и на нем был изображен доктор Ганнибал Лектор. За сведения, обеспечивающие арест доктора Лектора, Мейсон Вергер обещал огромную награду. Кроме того, в плакате сообщались некоторые важные детали о преступнике. В частности, там говорилось. «Доктор Лектор вынужден прятать кисть левой руки. Нельзя исключать, что он может попытаться провести на ней хирургические изменения, так как свойственная ему полидактильность, лишние пальцы на руке, явление весьма редкое и способствует его идентификации. На руке, в которой доктор Фелл держал очки, имелся шрам. Детальный рисунок Флоренции на стене в его камере. Откуда пришла эта идея? Может быть, ее родил освещенный город, на который он смотрел с высоты? А может быть, она спустилась с темных небес? И почему предвестником этой идеи стал привкус солоноватого бриза, дующего с залива Чесапик? Как ни странно для человека, мыслящего образами, открытие на сей раз пришло в сопровождении звука. Так звучит крупная капля при падении на поверхность стоячей воды. Ганнибал Лектор бежал во Флоренцию. Бульк? Ганнибал Лектор – никто иной, как доктор Фелл. Внутренний голос твердил ему, что он, не выдержав моральных мук, сошел с ума и теперь, как тот скелет в клетке, ломает зубы о железные решетки своей тюрьмы. Патци не помнил, каким образом оказался у ворот Ренессанс, ведущих из Бельведера на узкую, круто сбегающую вниз извилистую улицу Коста ди Сан-Джорджо. По этой улице до сердца старой Флоренции было не более километра. Казалось, что ноги сами тащат его по булыжной мостовой, заставляя шагать быстрее, чем ему хотелось. Ринальдо Патци внимательно смотрел перед собой, разыскивая глазами человека, именуемого доктором Феллом, поскольку именно по этой улице должен был идти домой доктор. Дойдя до середины склона, Патци свернул на улицу Коста Скарпуччо. Продолжив спуск уже по ней, главный следователь оказался у самой реки на Виа де Барди. Совсем рядом находился Палаццо Капони, обиталище доктора Фелла. Запыхавшийся от быстрого спуска Патци нашел темное местечко как раз напротив дворца. Это был вход в подъезд жилого дома. Если кто-то пойдет мимо, можно будет повернуться спиной и сделать вид, что нажимаешь на кнопку звонка. Света в окнах дворца не было, и Паца со своего места мог заметить красный глазок телекамеры над тяжелой двустворчатой дверью. Он не знал, работает ли камера постоянно или только тогда, когда кто-то звонит в двери. Камера стояла в довольно глубокой нише, и, как считал Паца, вести наблюдение вдоль фасада не могла. Он прождал полчаса, прислушиваясь к своему дыханию, но доктор так и не появился. Возможно, он уже был дома, но свет почему-то зажигать не стал. Улица была совершенно пустынна. Паца быстро перебежал на противоположную сторону и прижался к стене. Из дома до него едва-едва долетал какой-то звук. Чтобы лучше слышать, главный следователь приник ухом к решетке окна. Клавикорды. Кто-то играет баховские вариации на тему Гольдберга. И играет очень хорошо. Надо выждать, хорошенько проследить и все тщательно взвесить. Рано сливать лоток. Золото еще не намыто. Надо подумать, как поступить. Ему вовсе не улыбалось второй раз оказаться в дураках. Когда главный исследователь Ринальдо Паци снова пятился в тень на противоположной стороне улицы, последним на свету оставался кончик его носа.